Время замедлилось. Медленно, мучительно медленно за моей спиной формируется гномий строй, а навстречу нам уже бегут минотавры. Яростные, с налившимися кровью глазами, с ревом, вырывающимся из глоток. От ударов их копыт трясалась земля, в сердце пытался забраться холод. Интересно, что бы я испытал, встретившись с ними на земле? Не знаю, как там, но здесь и сейчас во мне кипела злость, злость на самого себя. Но ее можно было выплеснуть на противника, смертельно опасного, но привычного, ведь в прошлых окружениях я с такими уже сталкивался. Ближайший минотавр резко остановился и взмахнул громадной секирой, разрезая все, что было на расстоянии 2 метров от него. Однако там находился только воздух, я успел отскочить вправо, выстраивая своих врагов в линию. Широкий замах на миг вывел минотавра из равновесия. Он был силен, но не слишком ловок. Я сделал шаг вперед, однако враг мгновенно перешел в атаку. Минотавр поднял секиру над головой и обрушил ее вниз, прямо на выставленный мной щит. Оружие ударило по крепкой древесине и соскользнуло в сторону, по вовремя наклоненной поверхности. В последний момент я успел изменить положение щита. А следом в открывшийся бок минотавра ударил молот со вспыхнувшими силой рунами. Оглушительный грохот разнесся по пещере, а здоровенная туша минотавра оказалась сметена в сторону, зацепив оказавшегося рядом напарника. Звук оказался настолько громким, что у меня заложило уши, однако второму минотавру пришлось куда как хуже. Ведь его слух был намного острее. Притрясенно мотая головой, он шагнул вперед, намереваясь мстить за товарища, однако секундное ошеломление стало для него гибельным. Ведь я пришел в себя первым и, сократив дистанцию, подсек колено врага. Противник упал на каменную поверхность грузно, тяжело, однако почти сразу попытался отмахнуться от меня секирой. Пусть и не преуспел в этом, положение казалось слишком неудобным. Я сместился в сторону к голове твари и вознес оружие над головой. А затем впечатал точно в морду монстра, вновь активировав руны. И в этот раз голова минотавра не выдержала и раскололась, словно орех, попавший в клещи. Вновь в уши ударил чудовищный грохот, но на сей раз я был к нему готов. Победа в короткой схватке позволила мне осмотреть поле боя, где моему отряду приходилось сражаться на 2 фронта. Лучше всего дела обстояли у входа в пещеру. Бардин был уже опытным ветераном и смог достойно организовать каз. Те, прикрывшись щитами, выставив вперед копья, раз за разом отражали натиск гарпий. Они мало могли бы навредить врагу, но это от них и не требовалось. Главным было не дать женщинам птицам пробраться внутрь пещеры, не позволить достигнуть стрелков, которые медленно, но неумолимо выкашивали гарпий. А еще уцелеть самим. Но против строя гномов, укрытого в пещере, женщины-птицы мало что могли сделать. Таким образом, на этом фронте все было превосходно. Но оставались еще минотавры, а их оказалось более чем достаточно. Первые 2 были видены мной ранее стражей. Но в шахте оказалось еще 4, и сейчас они рвались вперед в схватку. А еще поднимался с земли один из моих противников, не умерший даже тогда, когда молот разворотил его грудную клетку. Минотавр упорно вставал на ноги, и было ясно, что он справится, если только не помочь ему идти в мир иной. Однако встать он так и не смог. В зрачке минотавра расцвело оперение болта, и налитые кровью глаза навсегда потухли, а громадное тело рухнуло на камни, орошая их кровью. Осталось 4, и с ними придется куда как сложнее. Потребуется рискнуть, используя еще одну слабость врага. Минотавры бежали кучно, взнимая над головой секиры, и они успели применить оружие в момент, когда я устремился навстречу. От одного удара секиры мне удалось уклониться. Второй был принят на щит, мгновенно расколовшийся, а следом я оказался между противниками, возвышающимися на метр над моей головой и неприученными работать в паре. Минотавры замешкались, не способные ударить, не повредив сородичу, и я воспользуюсь ситуацией в полной мере. Удар под колено обрушил на землю одного врага. Уклонившись от выпада другого, я переместился ему за спину, после чего впечатал молот в прикрытое только набедренной повязкой тело. Сила оружия, помноженная на взрывные руны, смела противника в сторону. Однако у него остались напарники, и в следующий миг на меня обрушилась секира. В этот раз уклониться я не успел, единственное, что удалось, это смягчить урон, повернувшись боком к плоскости громадного лезвия. Секира скользнула по щеке, впилась в плечо, ломая кости, и отшвырнула меня в сторону, бросая на каменный пол пещеры. Тут же откатываясь вправо, а в то место, где я ранее лежал, ударил острое лезвие. Камни брызнули в стороны, Минотавра повело от силы собственного удара, и это дало мне возможность подняться на ноги, встав против двоих противников. Четвертый Минотавр явно прорвался к строю гномов, и оставалось надеяться, что они с ним справятся. На сей раз враг сделал ход первым. Яростно взревев, монстры кинулись в атаку. Первым бежал Минотавр, что едва не разрезал меня на части. Позади был монстр с поврежденным коленом, а значит, именно он должен был стать моей первой целью. Уклоняясь от одного удара, второго, пытаясь выгадать возможность для того, чтобы проскользнуть под ранку, и в этот момент замечаю, как с пола начинает подниматься еще один противник, сильные раны на спине. Время, время! Мне нужно успеть расправиться хотя бы с одним противником, пока не подоспел на помощь третий. Думал я, выгадывая возможность для атаки, и она мне, наконец, представилась. Два выстрела пронзили воздух. Один убил раненого в спину Минотавра, а еще один ударил стоявшего напротив меня противника, на миг его пошатнув. И я смог воспользоваться этим шансом, в четвертый раз использовав руны на молоте. С Минотаврами оказалось покончено уже через несколько секунд, и это дало мне возможность оглянуться на свой отряд. Как оказалось, там также бой уже завершился. Завершился победой. Однако и заплатить за нее пришлось. Убито было трое каз. Двое умерло от когтей гарпий. Еще один погиб от секиры, прорвавшегося к строю Минотавра. Воистину, все могло закончиться намного хуже, однако и без того меня душила злость на самого себя за то, что не воспользовался раньше чувством земли и потому с опозданием заметил ловушку. Если бы не это, жертв, возможно, было бы еще меньше. Хотя все могло бы сложиться и хуже, в случае боя с гарпиями и минотаврами под открытым небом или прорыва крылатых тварей в пещеру. А потому хорошо уже то, что я догадался проверить местность после выхода из подземелья. И сейчас вместо самокопания стоит разобраться с возникшими проблемами. «Сколько раненых и в каком они состоянии?» – спросил я у Бардина. «Тяжелых трое. Один идет на поправку благодаря регенерации. Еще двоих напоили исцеляющими зельями. Через час они смогут встать на ноги. Отлично, в таком случае разбивайте лагерь, мы остановимся на привал». Воспользовавшись возможностью, открываю сообщение системы, появившееся ближе к завершению сражения. Получен новый уровень, текущий уровень 10, сила плюс 1. Выберите навык, который хотите получить. Зоркость или эконом. И вновь простой выбор. Всегда бы так. Великим стрелком я не был и становиться не собирался, а потому выбрал эконома, обещавшего снижение на 10% содержания армии. В ту же секунду мне послышалось довольное покряхтывание хомяка, почти штовающее нашу экономию на этой неделе, следующий через месяц, год, при расчете на вечность. Не стал беспокоить животинку, ему все еще предстоит пережить выплату жалования. Пусть пока радуется. Также воодушевление вызвало появившееся умение. Дело в том, что герой через каждые 10 уровней получал один из навыков, которыми владели воины его замка. Наградили таким навыком и меня, дав умение крепкая защита, повышающая прочность щита и снижающая получаемую инерцию от удара на 30%. Это было довольно полезное умение для тех игроков, кто использовал щит, например, таких как я. так как оно позволяло отражать удары более сильного противника, которых всегда было с избытком. Будь у меня такое умение ранее, и схватка с минотаврами могла бы пройти значительно легче. Как минимум, я не потерял бы щит от первого же удара и смог бы защититься им от того, что едва не снес мне плечо. Однако эта битва уже выиграна, а всю пользу навыка я смогу оценить в будущем. Спустя несколько минут здоровье немного восстановилось, и я решил проведать шахту. В первую очередь, наученный горьким опытом, проверил пещеру чувством земли и тут же получил по объекту настораживающую информацию. В серной шахте находилось несколько существ. Мгновенно сбросив расслабленность, я вызвал Бардина и десяток касс, вместе с ними направившись к месту добычи серы. Шли мы в полной боевой готовности, пусть в реальность сражения мне и не верилось. Причина была в том, что в шахте находилось шестеро существ, и, как показало будущее, такое число действительно не было случайным. Мое имя Тандалин, владелец этих земель, представился я обнаруженным шахтером, в страхе прижимавшимся к камням. Светлые расы мне не враги, а потому вам нечего опасаться. Шестеро людей, по виду обычных крестьян, немного приободрились, но отвечать не спешили, пришлось их поторопить. «Кто из вас старший? С кем я могу говорить?» «Я, Тан», — произнес один из шахтеров после еще одного обмена взглядами. От меня не укрылось то, что мой титул он произнес не сразу. Судя по всему, эти люди еще не убеждены в необходимости ко мне присоединиться. «Минотавры и гарпии, что вас захватили и заставили работать, убиты. Вы свободны, я готов отвезти вас к деревне, обеспечив безопасность». Эти слова людям не понравились. Очевидно, они не хотели показывать вооруженным до зубов гномам в расположении родной деревни. Однако я с легкостью избавил их от размышлений. Не беспокойтесь, путь указывать не нужно, он мне известен. После этих слов шахтеры вынуждены были принять мою помощь, лишившись выбора. Хотя покидали они серную шахту с радостью. Им явно не доставляло удовольствия эта работа. Мне они в качестве шахтеров также не были нужны. С добычей ресурсов куда как лучше смогут справиться трое гномов. За ними я и отправил одного из раненых касс, велев заодно отнести 4 меры найденной серы. А спустя час уменьшившийся в числе отряд уже направился на запад, в сторону отмеченной на моей карте человеческой деревни. Очаровательно, вынес я вердикт увиденному. На большой, напоминающий воронку поляне, был установлен деревянный постамент с маленьким сундучком на нем. Хотя более он напоминал большую шкатулку, также выполненную из дерева, украшенную цветными камушками. Наверняка в лучах солнца они должны были сиять, однако сегодня небо заволокло тучами, а на землю, не прекращаясь, лили потоки воды, и потому во всей этой красоте картина предстать перед нами не могла. Поляну эту и сокровище на ней нашел Тельдрен, который вот уже третий час, как разведывал местность по ходу движения отряда. Благодаря ему мы смогли найти и уничтожить несколько стай диких зверей, приобретя тем самым ценный опыт и мясо, обнаружить один тайник с золотом и, наконец, оказаться здесь. Вот, казалось бы, стоило подойти посмотреть, что же таит в себе сундук, но делать это отчаянно не хотелось. Слишком много странного было здесь. Слишком много. «Тельдрен, ты выходил на поляну?» — спросил я флегматично стоявшего эльфа. «Нет», — коротко ответил он. «Тебе тоже это место не понравилось?» «Оно таит угрозу», — певуче произнес Тельдрен. «Я чувствую ее, но не могу увидеть». «А я вот вижу ее признаки, хотя и не могу понять их смысл», — произнес я, внимательно осматривая странную поляну. Настораживающим в ней было многое. Взять хотя бы воронкообразную форму. В природе такая не должна была образоваться, и пусть это игра, но и в ней аномалии не происходят без причины. А это именно что аномалия, начиная от идеально круглой на вид поляны и заканчивая сокровищем, стоявшим у всех на виду без видимой охраны. Это признаки просто кричали о том, что приближаться к сундуку не следует, однако бросить его не позволял мой хомяк. Пушистый комочек тоненько скулил, тянул крохотные лапки к сокровищу и смотрел жалобными глазами. Ну как такому отказать? Бардин, собери имеющиеся веревки. Необходимо связать одну длинную. Талдрен, поможешь? Я слышал, лесной народ искусен в плетении. Эльф согласился, и вскоре уже нужная по размеру веревка оказалась в моем распоряжении. И конец ее украшала скользящая петля. Бардин, отведи гномов назад. Оставь только стрелков, приказал я и метнул получившееся лассо. Сбоку едва слышно кто-то фыркнул, однако, повернувшись на звук, я увидел только спокойного, ничем себя не выдающего эльфа, что уже приставил стрелу к тетиве. Показалось? Не мог же этот невозмутимый тип насмехаться над моим промахом. Хотя мог, еще как мог. Я достаточно общался с остроухими, чтобы изучить их характер. Но ничего, когда у меня все получится, он уже не будет смеяться. И с этими мыслями я бросил лассо еще раз, и еще, постоянно ощущая на себе ироничный взгляд. Удача улыбнулась мне только на 9-й попытке. Веревка обхватила сундук, осторожное натяжение позволило затянуть петлю по его центру. Следующим этапом стал созыв еще 3 гномов в помощь, которым также был вручен конец лассо. Возможно, это была напрасная перестраховка, но кто мог знать, насколько тяжелым был этот сундук и не прикреплен ли он к постаменту. Гарантий от подобного никто дать не мог. И только обстоятельно все подготовив и предупредив стрелков, я ухватился за веревку и на счет 3 дернул ее, что есть силы. Мне в голову приходили самые разные варианты того, что могло бы произойти дальше. Некоторые из них даже оказались близки к случившемуся. Однако они все равно не подготовили меня к тому, что произошло. Земля на поляне взорвалась сотнями подвижных лиан и ударила в стороны, разрезая воздух. Одновременно с этим из центра исхлопнулась пыльца и стала быстро покрывать все окружающее пространство. И что-то мне подсказывало, вдыхать ее нам не следовало. «Что встали, дурни, работаем!» — крикнул я, подбирая к себе веревку. Гномы очнулись, стали дружно перебирать руками, однако спокойной работы не получилось. Не знаю, что повлияло на это существо в первое мгновение. Быть может, то была боль от сорванного сундука, который все же оказался прикреплен к постаменту. Однако очнулось оно быстро, и в то же мгновение устремило свои отростки на нас. «Назад!» — крикнул я и первым выполнил собственный приказ, не выпустив, однако, веревки. Гномы послушались меня без промедлений. Здесь были только ветераны. И, к счастью, первой целью щупалец оказались не они. Монстр выбрал своей жертвой Тельдрена. Однако эльфов не зря считают одними из самых ловких созданий мира ландлордов. Следопыт изогнулся в бок, пропуская выпад щупалец, отпрянул назад и в сторону, и с легкостью перемещаясь в круговерти хищных жгутов, взмахнул кинжалом, прорубив себе дорогу к спасению. Далеко отступать нам не потребовалось. Монстр и так вынужден был атаковать на пределе своих возможностей, а его пыльца сдувалась на север, не задевая отряд. Каким-то чудом не был утерян и сундук, который удалось подтащить к себе. После волочения и нескольких пришедших по нему ударов он уже не выглядел столь красивым, однако содержимое в нем определенно не должно было прострадать, если только оно вообще существовало. Но это я готов был проверить с помощью топора. Несколько секунд работы, и измочаленное дерево подалось моим усилиям, а внутри обнаружились 4 кольца. Кольцо Эхора, плюс 2 к силе магии, плюс 1 к устойчивости к откату, плюс 1 к ментальной выносливости. В совокупности эти артефакты давали мне целых 16 очков характеристик, пусть и не к основному направлению развития. Довольно щедрая награда, хотя и понять, в чем причина такого богатства, было очевидно. Монстр, стороживший поляну, был крайне высокого ранга. Не удивлюсь, если 7-го. Да еще и замаскировал себя прекрасно. Так что игроку, позарившемуся на это богатство, требовалось здорово постараться, дабы его добыть. Ну или жульничать, как это сделал я. К слову, интересно, а если того монстра не трогать, вырастет ли новый сундук? Хомяк в моей душе радостно потер пузико, представляя десятки сундуков, наполненных кольцами, которые сначала обеспечивают меня, затем рунных магов, потом поставляются на рынок. Пришлось прикрутить зверюшке фантазию, хотя проверить идею определенно стоило. 4 хороших магических кольца, достающихся бесплатно, ценная награда, достойная того, чтобы вернуться в это место вновь.